Восьмое. На чистых прудах открылся каток. Часть ледяного зеркала была расчищена, и на небольшом пятачке кружились, танцевали, спотыкались фигуры в куртках, свитерах, шапках с острыми ушками. Рядом с чистыми прудами работал кинотеатр. Каждый раз, проходя мимо, я вспоминаю, как мы уходили из фильма, который мне страшно хотелось досмотреть. Точнее, хотелось его смотреть вечно. Так хорошо жилось в душе с этими образами. Но Варваре было не по себе, и мы ушли на середине фильма. Она не могла смотреть кино, за исключением двух-трех фильмов, которые приняла когда-то давно в счастливую пору жизни, и теперь готова была пересматривать в сотый раз, надеясь узнаванием заученных моментов возвращаться к давним счастливым чувствам. Поскольку же вернуться к ним по-настоящему было невозможно, Варвара сама для себя играла спектакль подчеркнутого наслаждения, подпевала героям, отбивала ногой ритм, танцевала. Все ее любимые фильмы были музыкальными. Отчасти эта демонстративность наслаждения предназначалась для меня. Я должен был понять, какими вещами умеют наслаждаться истинные ценители. Смотреть вместе с Варварой незнакомые фильмы немыслимо. 9 картин из 10 отвергаются сразу, первые же минуты, по самым разным поводам. У меня аллергия на бойких брюнеточек. Знаю я подобных. Нет, только не про танцы. Это ты у нас любитель юных тел, скок-поскок, смотри без меня. Французское кино можно наблюдать в плавном полуобмороке. У тебя есть шампанское? Мелькает, мелькает, голова каруселью, и сюжет неуловим. Она отказывалась смотреть фильмы, где герои безвкусно одеты. В кадре темно, где-нибудь кто-нибудь болеет или оказывается на любовном свидании. Если на экране целовались, Варвара закрывала глаза ладонями и сидела так еще с минуты после, на всякий случай. Слишком много поцелуев, конец киносеанса. Стоило произойти сколько-нибудь драматической, страшно ли просто в неловкой сцене, Варвара ойкала, побегала из комнаты, кричала из ванной, чтобы я смотрел дальше без нее. Если она возвращалась, то уже не смотрела картину, а подглядывала из-за двери, готовая в любую секунду вновь убежать. Я посмотрел на конькобежцев. В ветках деревьев, хрустящих от ине, путалась нерезкая музыка. Казалось, предвечерний зимний час — маленькая теплица, призрачно отгороженная от большого холодного времени.